Глава 52. О летописи древние говорят, и жемчуг знания рассыпают, ведут беседу о канонах, и мысли нить парчой узорной ткут. Итак, когда Хун-Хун заявила, что она перестала уже думать об экзаменах, Жохуа сказала ей: «Мы еще вернемся к этому разговору, когда приедем в Поднебесную империю. А вообще тебе все-таки придется держать экзамены. Но вот что скажи. Я слышала, что вместе с тобой держала экзамен Тин-Тин. Выдержала ли она?» «Видишь ли, она из очень бедной семьи. Отец ее был ученым-неудачником, и потому, не имея ни средств, ни поддержки, она, так же, как и я, оказалась в числе тех, кто значится после Суньшаня. Но она все же не пала духом и до сих пор продолжает лелеять мечту получить ученое звание. Тин-Тин мне часто говорила, что если только где-нибудь в другой стране будут проводиться женские экзамены, то она не устрашится ни гор, ни вод, непременно попытает счастья и не успокоится до тех пор, пока не получит степень. И вот ныне проводятся женские экзамены в Поднебесной империи. Но я думаю, что вряд ли ей удастся туда добраться, ведь от Поднебесной империи ее отделяют безбрежные пространства морей. По-видимому, ей придется лишь вздыхать, глядя вдаль океана, и только». Примечание. Суньшань. Известна история о том, что некий Суньшань, живший во времена династии Сун, вместе с одним своим земляком держал экзамен на ученое звание. В списке выдержавших Суньян оказался на самом последнем месте, а его земляк не выдержал, и потому его имени вообще не оказалось в списке. Когда отец земляка Суньшань обратился к последнему с вопросом, выдержал ли экзамен его сын, Суньшань ответил: «Последним в списке был Суньшань, ваш же сын оказался после Суньшаня». Оказаться после Суньшаня — образное выражение, означающее не выдержать экзамен, провалиться на экзамене. «А есть у нее кто-нибудь дома, и приходилось ли ей пускаться в дальние странствия?» — спросила Гуйчэнь. «Кроме матери у нее никого нет», — ответила Хун-Хун, — «ни братьев, ни сестер. Последнее время она дает уроки девочкам и этим живет, а далеко ездить ей никогда не приходилось». «Ну что ж», — сказала Гуйчэнь, — «если она так мечтает об экзаменах, то мы можем захватить ее с собой, ведь мы будем проезжать мимо страны чернозубых». «Это очень хорошо, конечно», — ответила Хун-Хун, — «но она мнит себя настолько ученой, что ни во что не ставит от других и ко всем относится свысока. Если ты предложишь ей поехать вместе с тобой, а она не будет знать, насколько ты образована, то непременно откажется, чтобы не унизить себя общением с невеждами. Поэтому мне кажется, что сначала надо пойти завести с ней ученый разговор, чтобы она прониклась уважением к тебе, и тогда, если ты предложишь ей поехать вместе с нами, она, разумеется, сразу же согласится». «Узнав о глубине и обширности познаний Тин-Тин, — сказала Гуйчэнь, — я просто не посмею теперь перед Лубанем хвастать умением владеть топором и не решусь пускаться с ней в какие-нибудь разговоры. Поймает она меня на чем-нибудь, вот и выйдет, что сама же я навлеку на себя неприятности». Примечание. Лу Бань, по преданиям, славился как искусный плотник и механик Древнего Китая. После смерти Лу Бань был обожествлен как дух-покровитель плотницкого дела. Выражение «перед Лу Банем хвастать умением владеть топором» означает «бесстыдное бахвальство». «Что это ты все восхваляешь других и себя умоляешь?» — возмутилась Жохуа. «Что касается меня, то я, наверное, тот самый свет, только что увидевший телок, что не боится тигра. Вот приедем туда, я пойду с тобой вместе. Неужели мы вдвоем не справимся с ней?» «Ну, если ты так воинственно настроена, то я, пожалуй, наберусь смелости и пойду с тобой. Надо только предупредить об этом дядю», — сказала Гуйчэнь. «Об этом даже и не нужно спрашивать меня», — заявил Лин Джиян, когда Гуйчэнь рассказал ему об их желании заехать за Тин-Тин. «Вспомни, как часто отец твой говорил: долг достойного помочь благому делу. Но только я буду очень беспокоиться за вас, когда вы пойдете к ней. Ведь в свое время с этой чернявой вел ученый спор почтенный До Цзыгун и здорово обжегся». «Да что в нее? Три головы и шесть рук, что ли?» — с запальчивостью сказала Жохуа. «Такой же человек, как и все, чего ее бояться?» «О, это такая зубастая девка!» — вырвалась невольно у Линь Джияна. «Как заведет ученый разговор, так становится страшнее всяких трехголовых и шестируких. У почтенного Дзугуна и теперь еще при воспоминании о ней болит голова. Вообще-то она, конечно, такая же, как все, да только клюв у нее железный. С попутным ветром мы очень быстро доберемся до страны чернозубых. Советую вам немедленно взяться за книги и побольше заучить оттуда всяких древних сказаний и изречений, а то она вас возьмет в оборот, и будете вы потеть, как потел тогда почтенный Дзюгун, словно после патагонного. Время в пути за разговорами шло незаметно, и в один прекрасный день рано утром они прибыли в страну чернозубых. Когда джонка причалила, Лин Джиян попросил До Цзюгуна отправиться с матросами закупить рис. Гуй Чэнь и Жо Хуа стали собираться к Тин-Тин. Гуй Чэнь хотела, чтобы Хун-Хун тоже пошла с ними. «Нет», — возразила ей та, — «ваш дядя знает, где она живет, и во мне нет никакой надобности. Брать же меня с собой только для того, чтобы я стала уговаривать Тин-Тин ехать с нами, нет смысла. Так как, если мне и удастся это сделать, она все-таки отнесется ко всему свысока. Лучше будет, если вы пойдете туда без меня. Вы явитесь к ней якобы для того, чтобы отдать веер, заведете разговор и посмотрите. Если она примет предложение, хорошо. Если же она будет отказываться под тем или иным предлогом, то тогда уж я сама отправлюсь к ней и объясню ваше любезное желание помочь нам обеим. Думаю, что она по-иному тогда отнесется к вашему предложению». Гуй Чэнь согласилась. Она взяла с собой веер и попросила Линь Джияна повести ее и Жо Хуа в город. Очутившись на главной улице, Гуй Чэнь и Жо Хуа пошли, как было принято в этой стране, по левой стороне, а Линь Джиян — по правой. Вскоре они свернули в маленький переулок и оказались перед домом, над входом в который была надпись «Женская школа». На их стук дверь открыла какая-то девушка в лиловом платье. Линь Джиян сразу узнал в ней ту черную девицу, которая в прошлый их приезд вела ученый спор с До Цзюгуном. «Простите», — обратилась Гуй Чэнь к девушке, вынув из рукава веер. «В позапрошлом году у вас был некий почтенный старец До Цзюгун. Он уехал, захватив с собой веер, и нынче просил вернуть его вам. Вот, пожалуйста, это ваш?» «Да, моего покойного отца», — ответила Тин-Тин, разглядывая веер, и тут же, обращаясь к гостям, сказала: «Если вас не смущает убогая невзрачность этой хижины, то, может быть, зайдете выпить чаю?» «Мы как раз и собирались зайти к вам засвидетельствовать наше почтение», — ответили девушки. Тин-Тин провела Гуй Чэнь и Жо Хуа в помещении школы, а Линь Джиян остался ждать во дворе в маленьком флигеле. После взаимных приветствий девушки сели и осведомились о фамилиях и именах друг друга. «Я давно уже слышал о ваших талантах и питаю к вам искреннее уважение», — начала разговор Гуй Чэнь, после того, как церемония приветствий была закончена. «Еще в прошлом году, когда мы проезжали мимо этих краев, я хотела посетить вас и внять вашим мудрым наставлением, но знания мои так скромны, что я боялась быть осмеянной и потому не решалась являться к вам без всякого повода. Теперь мне посчастливилось наконец увидеть вас, и я убеждаюсь, что слава вас не зря идет по свету». «Случайно обретенная известность не стоит того, чтобы о ней говорили», — ответила Тин-Тин и тут же перевела разговор. «Скажите, пожалуйста, не является ли вашим родственником высокочтимый Тан Ао, который был у нас здесь вместе с почтенным Дэ Цзюгуном?» «Это отец мой», — ответила Гуй Чэнь. Тогда Тин-Тин поднялась с места и низко поклонилась Гуй Чэнь. «Оказывается, он батюшка ваш», — сказала она. «Тогда нет никакого сомнения, что вы, воспитанная в столь ученой семье, выделяетесь своими познаниями среди всех современниц. Когда мне посчастливилось беседовать с вашим отцом», — продолжала Тин-Тин, — «он был столь любезен, что разъяснил мне многие вещи. К сожалению, он очень торопился, и я до сих пор досадую, что не успела спросить его еще кое о чем. Это тем более обидно, что кроме вашего высокочтимого родителя теперь просто не у кого даже спросить». «А может быть, вы расскажете вкратце, о чем вы хотели спросить отца?» — предложила Гуй Чэнь. «Видите ли», — стал объяснять Тин-Тин, — «мне доводилось от многих слышать мнение о том, что якобы в летописи Чунь-Цю, в датах, в упоминаниях о людях и титулах, Конфуций иносказательно выражал одобрение или осуждение того или иного события или лица. И верно ли это? Не знаю. Мне очень хотелось спросить об этом вашего отца, но не успела, так как он очень торопился. Сожалею, но ничего не поделаешь. Как видно, не дано мне это счастье. Гуй Чэнь хотела ей ответить, но ее опередила Жохуа. «Вы правы», — сказала она. «О намеках на одобрение или порицание, которые мы находим в этой летописи, много говорилось в прошлом. И вот когда я, с моими ограниченными знаниями, вдумываюсь в содержание этой книги, то прихожу к выводу, что смысл всего написанного в этой летописи заключается в следующем. Первое — это определение должного отношения к событиям и лицам. Второе — правильно называть своими именами все в соответствии с истинным положением вещей. Третье — выявление скрытой причины событий. Кроме этого, есть еще ряд других сторон, но в основном самыми главными являются, пожалуй, те, которые я упомянула. Позвольте узнать, а что же следует понимать под «определением должного отношения»? — спросила Тин-Тин. «Видите ли», — отвечала Жохуа, — «в летописи в обозначениях даты иногда вначале пишется «властитель». Например, «властитель первой луны». Слово «властитель» в подобных случаях употребляется для того, чтобы показать, от кого ведется летосчисление, и этим самым подчеркнуть должную зависимость всех от данного властителя. Или другой пример. Когда Конфуций упоминает о князе Хуане или князе Джи, он говорит «Хуан – брат правителя удела Чэнь», «Джи – брат правителя удела Вэй», и говорится это для того, чтобы подчеркнуть долг брата перед братом. Когда упоминается Шэньшэн, Конфуций добавляет «Наследный принц – сын властителя удела Цзинь», а о Джи – наследном принце удела Сюй, он говорит «Джи – сын Мая». Все это делается с целью подчеркнуть долг сына перед отцом и отца перед сыном. Все эти и целый ряд других примеров говорят именно об определении должного отношения между старшими и младшими. Примечание. Хуан – родной брат князя удела Чэнь, одного из княжеств периода Чуньцу, 8-5 века до нашей эры. Хуан был оклеветан и бежал в удел Чу. Упоминая в летописи о Хуане как о брате князя удела Чэнь, Конфуций тем самым подчеркивает ответственность князя удела Чэнь за судьбу Хуана и как бы порицает князя, который не заступился за Хуана, не сделал всего возможного, чтобы обелить его, и таким образом не выполнил своего долга по отношению к брату. Джин, брат правителя удела Вэй, одного из княжеств периода Чуньцу, 8-5 века до нашей эры, который был убит во время восстания в уделе Вэй. Упоминая в летописи о Джи, как о старшем брате князя удела Вэй, Конфуций тем самым подчеркивает, что Джи, не сумевший защитить брата, несет ответственность за его убийство. Джи – наследный принц удела Сюй, сын правителя этого удела князя Мая, период Чуньцу, 8-5 века до нашей эры. Во время болезни отца Джи дал ему лекарство, но не попробовал его предварительно сам, как должен был бы поступить почтительный сын. После приема лекарства князь Май умер. И хотя Джи не имел в виду отравить отца, но он пренебрег этикетом того времени, допустил небрежение в отношении долга сына перед отцом, и таким образом Конфуций подчеркивает его ответственность за смерть отца. «А что вы разумеете под тем, что вещи надо называть своими именами?» — спросила Тин-Тин. «В комментариях Цзо Цзюмина», — отвечала Жохуа, — «князь Инь, властитель удела Лу». Упоминается как временный правитель, однако великий мудрец в своей летописи величает его правителем Гуном. Или другой пример. В комментариях Цзо Цзюмина говорится, что Джи дал отцу лекарство, предварительно не попробовав его, но великий мудрец прямо называет его отцеубийцей. Джо был на престоле менее года, однако великий мудрец называет его властительным государем. В убийстве Игао повинен Джао Чуань. Однако великий мудрец пишет, что убил его Джао Шунь. Эти и целый ряд других случаев говорят о том, что Конфуций в своей летописи называл вещи их собственными именами. Примечание. Инь – властитель удела Лу. Лу – одно из княжеств периода Чуньцю, 8-5 века до нашей эры. Титул великого князя по традиции и ритуальным установлениям того времени употреблялся в отношении регента. Называя, вопреки традиции Иня, великим князем, Конфуций тем самым хотел подчеркнуть, что Инь был мудрым и достойным правителем. Джо, один из сыновей Сяньгуна, князь удела Цзинь, период Чуньцу, 8-5 века до нашей эры. Джо был убит сановником Ли Кэ, в первом же году его княжения. Князя, пробывшего на престоле менее года, по установлениям того времени нельзя было называть владыкой. Но в данном случае Конфуций величает его владыкой, чтобы подчеркнуть, что он безвременно погиб. И Гао, правитель удела Цзинь, одного из уделов периода Чуньцу, 8-5 века до нашей эры. И Гао был жестоким правителем и угнетал народ. Его сановник Джао Шунь не раз увещевал его. Однако уговоры Джао Шуня ни к чему не привели, и Джао Шунь, оставив службу, покинул столицу. Впоследствии некий Джао Чуань убил И Гао, но летопись считает, что моральная ответственность за убийство лежит на Джао Шуне, как на сановнике, который не сумел выполнить своего долга. А что вы имеете в виду, говоря о выявлении скрытой причины событий? Ну, возьмем, к примеру, хотя бы такое место из летописи «Весны и осени». Чэн, правитель удела Лу, в столице встретился с правителями других уделов и пошел походом на княжество Цинь. Здесь не сказано, что князь Чэн явился в столицу на поклон государю, и этим самым подчеркивается, что он явился в столицу, чтобы встретиться с другими правителями. Или, например, в летописи говорится, что Инь, правитель удела Лу, находился с правителями уделов Ци и Джен в Чунцю, а Хуэй тем временем повел свои войска вместе с армиями уделов Ци и Джен на княжество Сун. Не сказано «принц Хуэй повел войска», а сказано просто «Хуэй повел войска». И этим самым Конфуций нам дает понять, что поступок принца своеволен. Вот таким путем и выявляются скрытые причины событий. Мэнзи сказал, Конфуций написал летопись, и устрашились проходимцы и коварные царедворцы. Действительно, в те времена бразды правления властителей настолько ослабли, что посягательства на захват верховной власти в стране стали обычными явлениями. Конфуций не получил тогда признания, не имел никакой власти, и потому, собрав исторические записи удела Лу, он составил по ним свою летопись. В своей летописи он уничтожал изменников-царедворцев, казнил всех проходимцев, возвеличивал достойных правителей и уничтожал деспотов. А в ту эпоху правящий государь был бессилен и крепла власть удельных княжеств, и потому великий наш учитель шел против князей и возвеличивал правящего государя. Когда же прочие удельные князья потеряли былое влияние и стало сильным и могущественным княжество Чу, великий учитель шел против Чу и выступал в защиту удельных князей. А выступал он их в защиту только потому, чтобы возвеличить правящего государя. Великие мудрецы умеют сочетать и согласовывать свои действия с переменами в жизни, с переменами, которым нет конца, и умеют всякий раз найти путь спасения от бедствий. И таков был Конфуций, преисполненный желанием спасти людей от превратности жизни. Я не решаюсь определенно утверждать или отрицать, действительно ли правы те, кто говорил, что Конфуций в своей летописи в датах, упоминаниях о людях и титулах выражал свое одобрение или осуждение по поводу тех или иных поступков, тех или иных людей, но совершенно ясно, что не всякий, упомянутый им лишь по имени, осуждается, и не всякий, упомянутый по титулу, возвеличивается. Примеров этому слишком много, и приводить их нет надобности. Кроме того, следует еще сказать об обычных образцах и о поправках, продолжала Жохуа. Известно, что Конфуций писал свою летопись по историческим записям княжества Лу. Когда Конфуций в точности придерживается этих записей, то такое его повествование известно под названием «обычного образца». Но в летописи есть места, где великий мудрец, для того чтобы отразить должное понимание событий, вносит то, чего нет в исторических записях, или же наоборот, в назидание потомства не включает в свое повествование то или иное событие. Такие места называются поправками. Изучающий летопись должен, конечно, разобраться, где обычные образцы, а где поправки, и тогда ему будет понятна суть этой книги. Словом, в летописи великий мудрец судит обо всем честно и справедливо и говорит открыто и прямо. Так что, когда мы читаем его книгу, нам сразу же само собой становится ясным, где зло и где добро. Что же касается основной цели этой книги, то она имеет в виду благо человечества. Не знаю, права я или нет в своих суждениях, и мне хотелось бы послушать ваше замечание. «Из всего сказанного вами», — ответила Тин-Тин, — «я вижу, что вы глубоко постигли значение и сущность этой книги. Но мне хотелось бы обратиться к вам еще с одним вопросом, если вы пожелаете, конечно, удостоить меня разъяснениями». «Пожалуйста, говорите», — ответила Гуйчэнь. «Я слышала, что из всех древних писаний об обрядах и этикетах после костров Циньшихуана осталось только трехкнижие об этикетах и обрядах. И нет книг по этому вопросу древнее, чем те, которые вошли в трехкнижие. Но начиная с периода Хань, Цзинь и до наших дней, каждая династия создавала свои уложения об обрядах и этикетах. И вот мне бы хотелось знать ваше мнение. Являются ли эти уложения новыми по существу, или же они составлены на основании старых? Кроме того, хотелось бы также знать, кого из многочисленных комментаторов этих трех книг вы признаете самым лучшим». Примечание. Костры Циньшихуана. Речь идет о сожжении конфуцианских книг в 213 году до нашей эры, вызванном идеологической борьбой Шихуана с конфуцианством. Трехкнижие об этикетах и обрядах. Общее название книг об этикетах и обрядах. Первое. Книга обрядов. Второе. Книга обрядов и этикета. Третье. Книга джиусских обрядов. «Ну и задала задачу эта чернявка», — подумала про себя Жухуа. «И трех книг было бы вполне достаточно, так она еще прихватила и уложение всех династий. В этом море книг не знаешь даже, с какой начать. Не пришлось бы краснеть сегодня перед этой чернявкой». Но пока Жохуа размышляла, Гуйчэнь уже отвечала на вопрос. «Начиная с периода Западной Хани вплоть до наших дней, — сказала она, — при каждой династии в эти книги вносились изменения. Их или дополняли, или же изымали из них нежелательное. Однако все позднейшие уложения составлялись по образцу древних. Поэтому-то и нельзя говорить, что древние уложения об этикетах не сохранились. Нет, они легли в основу новых. Только новые всегда составлялись применительно к изменившимся требованиям времени. И не случайно в летописи династии Сун в разделе об обрядах сказано: «Шихуан творил самовластно и не следовал древним, и потому привел к гибели династию Цинь. Ван Ман следовал древним, но не смог учесть неприменимое к требованиям времени и потому навлек погибель на себя». Примечание. Летопись династии Сун. Многотомная история первой династии Сун. 420-479 годы нашей эры, составленная государственным деятелем и ученым Шан Е. 441-513 годы. Шихуан. По титулам Шихуан, первый император, известен князь Джен, основатель династии Цинь, объединивший государство Джоу, которое было разделено на 7 самостоятельных владений, воевавших между собой. Шихуан, годы царствования 246-210 до нашей эры, провел ряд реформ, направленных на централизацию политической власти. Политика Шихуана вызвала недовольство в широких слоях ремесленников, рабов и землевладельцев. При нем особенно обостряется борьба среди различных групп господствующего класса. На Шихуана был совершен ряд неудачных покушений. После его смерти политический кризис в стране усиливается, и в результате ряда восстаний землевладельцев и рабов Цинская империя в 207 году до нашей эры пала. «Что же касается комментаторов книг об обрядах и этикетах, — продолжала Гуйчэнь, — то их было очень много, начиная с Мажуна, Люси, Джань Юаня и прочих в период Хань, и кончая Фан Хо Юанем, Синь Янджи и прочими в период Цуй. Некоторые из них расходятся в своих взглядах, и каждый отстаивает свою точку зрения на то или иное положение. Другие же сходятся в своих взглядах и совместно отстаивают то или иное, отклоняясь от традиционного толкования текста. Некоторые в системе своих взглядов всецело исходят из существующих законов и не считаются с принципами морального долга. Другие, наоборот, исходят только из принципов морального долга и не считаются с наличием определенных законов и уложений. Мне же лично кажется, что мораль рождает закон, а закон отражает мораль. Одно неотделимо от другого. И обращать внимание на одно, забывая при этом о другом, значит быть односторонним в своих суждениях. Из всех комментаторов, которые мне известны, выделяются, собственно, трое – Дже Канчен, Сюнь Аньшен и Хуан Джу. Но Сюнь Аньшен очень часто в своих толкованиях отходит от самого канонического текста, вносит в них много постороннего, и выходит, что он движется на юг, а приходит на север, или, как говорится, быстро мчится конь, но все дальше и дальше уходит он от цели. Что же касается Хуан Джу, то хотя разъяснения его и тщательны, и подробны, но он иногда впадает в многословие, и то он следует в своих толкованиях Джен Кан Чену, то наоборот противоречит ему. Это уже, как говорится, лиса умирает, но не тянется к своей норе. И лишь толкования Джен Канчена объемлют предмет всесторонне. Они обильны ссылками и отличаются тщательностью исследования. И на протяжении веков комментарии Джен Канчена являются непременным предметом изучения для тех, кто интересуется историей обрядов и этикета. Мне кажется, что из всех комментариев толкования Джен Канчена по своим достоинствам до сих пор остаются непревзойденными. «Вот то немногое, что мне известно об этом», — сказала в заключение Гуй Чэнь. Примечание. Ван Ман правил страной с 9 по 23 год нашей эры. Известен в истории своими экономическими реформами, направленными на укрепление и централизацию государственной политической власти. Проводимые под флагом облегчения участи крестьян, эти реформы были типичными верхушечными реформами, которые встретили ожесточенное сопротивление как со стороны господствующего класса, так и со стороны крестьян. Реформы Ван Мана потерпели неудачу, а сам он был убит во время восстания. Сюн Аньшен, 6 век нашей эры, известный комментатор ряда канонических книг. Хуан Джу, 6 век нашей эры, известный комментатор конфуцианских канонических книг. Лиса умирает, но не тянется к своей норе. С древности считали, что где бы ни пришлось умирать лисе, она непременно поворачивает голову в сторону своей норы. Отсюда и пословица «лиса, умирая, тянется к своей норе». Желая подчеркнуть непоследовательность и противоестественный характер рассуждений в толкованиях Джен Канчена, Гуй Чэнь употребляет эту пословицу в перефразированном виде. «Да», — одобрительно кивнула головой Тин-Тин, «в ваших высказываниях я действительно вижу самостоятельные и глубокие мысли ученого человека, вижу подлинное влияние ученой семьи и охотно признаю себя покоренной». С этими словами она сама налила две чашки чаю и поднесла их гостям. Гуй Чэнь пила чай и размышляла о том, что Тин-Тин с ее познаниями вряд ли можно поставить в затруднение каноническими книгами. «Но она живет в заморском государстве», — рассуждала про себя Гуй Чэнь, «и, вероятно, не очень хорошо знает историю нашей страны. А если и знакома с нею немного, то вряд ли разбирается в запутанном вопросе, связанном с названием династий и годами их правления. Испытаю-ка я ее в этом». Но о дальнейшем повествует следующая глава.